Вскоре он обнаружил, что стоит в каком-то запущенном дворе у ветхого трехэтажного деревянного дома, окруженного горами. «Уютный караван-сарай», — осторожно заметил великий рассказчик. «Приветствую гостя, господина Кощея Бессмертного, в его доме. Я к вашим услугам», — сказал попугай. «Приветствую я тебя, уважаемый», — опасливо поклонился Абдул-Надул. «Скажи на милость, я вижу вход. А есть ли выход из этой веселой усадьбы достойного хозяина?» «Есть». «И еще ответь, пожалуйста, имеет ли конец гостеприимство хозяина этого дворца?» «Да». «В таком случае будь любезен и покажи мне выход, ибо гость, уходящий первым, навсегда остается в сердце хозяина». «Следуйте за мной», — покорно сказал попугай и повел пожирателя халвы куда-то длинным светлым коридором, начинавшимся в гроте у колодца с навесом. «Долгий путь, источник успокоения и враг беспокойства», — заметил великий рассказчик. «Вы красиво говорите», — склонил голову попугай в знак восхищения собеседником. «Да будет тебе известно, что я правдивейший из правдивых и мудрейший из мудрых», — скромно пояснил Абдул-Надул. «Источник всех знаний и изящества во мне самом». «Это очень удобно. Хозяин, вероятно, именно за это и ценит вас». «Не отрадно, что ты понимаешь глубину моей мудрости, милейший из всех смотрителей, как и твой повелитель. Я давно убедился в собственном совершенстве, а это необходимо человеку. Единственный изъян, снедающий меня — любопытство. Позволь спросить, чем занимается твой хозяин, гостеприимнейший из гостеприимных?» «За долгую свою жизнь он испробовал множество занятий», — явно избегая подробностей, ответил попугай. «Последнее время его хобби...» «Как ты сказал? Повтори, уважаемый». «Хобби означает увлечение». «Теперь понятно, и я вновь стал чутким ухом». «Хобби моего хозяина — похищение». «О, Аллах!» — вздрогнул Абдул-Надул. «Разве найдешь в целом мире более интересное и живое занятие?» «Вы необычайно любезны». «Лучше 5 раз сказать приятное другому, чем 1 раз быть самому похищенным. Ответь, уважаемый, куда мы идем?» «К началу выхода». «К началу? Следовательно, его конец еще дальше?» «Конечно». «А есть ли путь отсюда покороче?» «Нет». «Ну что же, слава Аллаху, не лишающему нас надежды». Вскоре они подошли, потемневшие от времени, без резьбы и украшений, дубовой двери, над которой витиеватые буквы образовывали надпись «Страна испытаний». «Что это, уважаемый?» «Начало выхода, а я и есть его смотритель». «Не следует ли понимать себя, пышноодетый смотритель, что для того, чтобы покинуть это гостеприимное место, необходимо еще пройти ряд испытаний?» «Именно так! Всякий смертный, очутившийся здесь, может покинуть дворец господина Кощея Бессмертного только этим путем». «Веди, уважаемый», — решительно произнес мудрейший из мудрых. «Самое неуютное место — это чей-нибудь желудок, даже гостеприимнейшего Кощея Ибн Бессмертного». «Откройся, чтобы полнилось, и закройся, чтобы не уменьшалось», — произнес попугай, и дверь распахнулась, открывая изумленному взору мудрейшего из мудрых вечерний сад неописуемой красоты. Дорожки, посыпанные морским песком и цветным толченым кораллом, были обсажены низкорослыми японскими декоративными деревьями. Столетние карликовые сосны и дубы, ростом всего по пояс великому врачевателю. Между ними кактусы самых фантастических форм, мраморные искристые фонтаны и прозрачные аквариумы со всевозможными рыбками, похожими то на бабочек, то на стремительные золотистые или серебряные торпеды. Чуть подаль фруктовые деревья окружали беседки, устланные мягкими, как мох, коврами и уставленные кушетками и шезлонгами. «Что здесь, уважаемый?» – спросил Абдул-Надул. «Испытание первое», – ответил попугай. «Остроумие, милейшие смотрители, украшение твоего характера», – почтительно произнес Абдул-Надул. «Однако мне ты можешь открыть истину сразу». «Я сказал правду». «Позволь, но какое же это испытание?» — усмехнулся великий рассказчик. «Не пытают, не бьют, не поджаривают пятки и не купают в кипящем масле. Здесь подвергаются искушениям чувства человека, его наклонности и желания. Короче, все то, что называют его внутренним миром. Я понятно объясняю?» «Как в музее», — уверил его пожиратель халвы. «В таком же духе будут и остальные испытания, уважаемый». «Да». «Наконец-то! Я попал куда надо. Присядем?» Они расположились в одной из беседок, и Абдул-Надул с сожалением вздохнул. «Жаль, нет возможности покурить». И тут же перед ним появился кальян. Мудрейший из мудрых с наслаждением затянулся, мастерски пустил витиеватую струйку дыма и сказал: «Тут все располагает к покою и одиночеству, о которых мечтают в пиковые часы пассажиры московского метрополитена. Мне однажды довелось попасть в тот людоворот. Лестница сама подхватила меня и потащила вниз на глубину нескольких километров, потом кинула в объятия 10 дивизий потомков Чингисхана, которые принялись вытряхивать из меня то, что ты назвал уважаемый внутренним миром. Они были подлинные мастера своего дела. И если мало преуспели, то лишь от того, что я ничего не скрываю от окружающих внутри себя, а имею на себе снаружи. Правда, халат достался им в виде трофея, еще чувяки и мой пояс, но тюрбан остался при мне, ибо я держался за него обеими руками, беспрерывно творя молитвы. Так вот, то испытание, скажу я тебе... Ой, ну что это за люди? Вон, невдалеке от нас». И он указал дымящимся мундштуком на нескольких незнакомцев, которые бродили по дорожкам сада, наталкиваясь друг на друга, на деревья, на цветочные клумбы, и вытянутыми руками ощупывали пространство вокруг себя. Их безжизненные лица внушали удивление. «Это те, кто ценит личный покой и отрешенность от мирской суеты превыше всего», — объяснил попугай. «Они ослепли». «Жаль, но не всегда есть вокруг то, что радует глаз». «Их обоняние притупилось». «В некоторых случаях это даже неплохо». «И они оглохли». «Лишились слуха?» — огорчился великий рассказчик. «Тогда идем. Нам здесь нечего делать». Вначале явились вкусные запахи, потом Абдул-Надул окунулся в море света и медленно пошел вдоль столов, накрытых белыми, как летние облака, скатертями. На столах множество блюд из фарфора, дерева и металла, а на блюдах всевозможные яства. От мясных котлет до пирожных, миндальных, песочных, с заварным кремом, в общем, каких душа пожелает. В хрустальных вазах переливается через край чистый, как янтарь, липовый мед. Тянучки, ириски, соевые и шоколадные батоны разбросаны в беспорядке среди блюд и ваз. Один столик целиком сделан из ореховой халвы и держит на себе гору рахат-лукума. «Благодарение создателю страны испытаний!» — обрадовался пожиратель халвы и, присев к столику, принялся уничтожать рахат-лукум. «Я бы с должным старанием съел и этот стол из ореховой халвы. На здоровье!» Некоторое время пожиратель халвы молча усердствовал, а когда съел последнюю ножку вкусного стола, облизал пальцы, стряхнул сладкие крошки с бороды и мечтательно произнес: —